слово великий пяток митрополита Филарета Московского. Чего теперь ждаете вы, слушатели, от служителей слова, безначальное Отцу и Духу, рожденное для нашего спасения? Начало всякого слова живого и действенного умолкло, скончалось, погребено и запечатано, дабы вразумительнее и убедительнее сказать человеком пути живота. Псалом 15:11 стих. Слово сие преклонило небеса и облеклося плотью. Но человеки не восхотели внимать слову, с большой буквы, растерзали плоть его, и се взят от земли живот его. Исаия 53 глава, 8 стих. Кто же теперь даст нам слово жизни и спасения? Поспешим исповедать тайну слова, с большой буквы, которое долженствует обезоружить гонителей его, и которое возвращает его душам, готовым принять его оное. Слово Божие не связуется смертью. Как устное слово человеческое не совсем умирает в ту минуту, когда пристает звук его, но паче восприемлет тогда новую силу и, прошед через чувства, вселяется в умах и сердцах слышавших, так и постасное слово Божие, Сын Божий в своем спасительном вочеловечении, умирая плотью, в то же время исполняет всяческое. Ефесеям послание, 4 глава, 10 стих. Исполняет всяческое своим духом и силою. Посему-то, когда Иисус Христос изнемогает и умолкает на кресте, тогда и небо, и земля дают ему глаз свой, и умершие проповедуют воскресение распятого, и самые камни вопиют о нем. И померче солнце, и завеса церковная раздрася, и земля потрясеся, и камни распадеся, и много телеса усопших святых восташа. Лука, 23 глава, 45 стих. Христиане, воплощенное слово умолкает токмо для того, чтобы сильнее и действеннее глаголить к нам, скрывается для того, чтобы внутреннее вселиться в нас, умирает, чтобы даровать нам свое наследие. Будучи собранной церковью беседовать с умершим Иисусом, слышите живое слово умершего, слышите данное от Него вам завещание. «Аз завещаю вам, як уже завещал мне Отец мой, царство». Лука, 22 глава, 29 стих. «Но дабы не благовременные мечтания о величии сего наследия не уклонили взоров наших от предписанного пред нами все великие дни распятого Иисуса, приметим тщательнее христиане, что первые наследники его не обрели по его кончине иного сокровища, кроме древа креста, на котором он пострадал и умер, и сей токмо крест в подражательных образах преподали всем желающим участвовать в наследии царствия». Что сие значит? То, что как Христу подобаше пострадать, и дабы потом внити во славу, которую имел он у Отца, так и христианину многими скорми подобает внити в царствие, которое завещал ему Христос. Деяния, 14 глава, 22 стих. Что как крест Христов есть дверь царствия для всех, так крест христиан есть ключ царствия для каждого сына царствия. Вот сокращение великого слова крестного, толь необъятного уму, столь удобоприятного вере, толь сильного Богом. Принесем оное, как каплю мира, ко гробу слова животворящего с большой буквы. Прежде нежели вочеловечившийся Сын Божий восприял и понес крест свой, сей крест принадлежал человекам. В начале своем он был соделан из древа познания добра и зла. Первый человек думал испытать только плод его, но едва прикоснулся, как вся тяжесть запрещенного древа со всеми ветвями его и отраслями обрушилась на хребет нарушителя Господней заповеди. Тьма, скорбь, ужас, труды, болезнь, смерть, нищета, уничижение, вражда всей природы, словом, все разрушительные силы, как бы исторгнувшись из рокового древа, ополчились на него, и не зринулся бы сына гнева навеки в ад, если бы милосердие по предвечному совету не простерло к нему руки своей и не удержало его в падении. Сын Божий принес на себе бремя, подавляющее человека, усвоил себе крест его и представил ему токмо придержаться сего креста, без сомнения, не для того, чтобы он вспомоществовал всемогущему в ношении бремени, но дабы сам и с малым оставшимся ему крестом собственным носимы был силою креста великого, подобно как ладья влечется движением корабля. Тако крест гнева преображается в крест любви. Крест, заграждавший рай, становится лестницей к небесам. Крест, рожденный от страшного древа познания добра и зла, через орошение божественную кровью, перерождается древо жизни. Сын Божий приемлет естество наше и страдальными совершает в себе начальника спасения нашего, искушается по всяческим и вспомоществует искушаемым, шествует со Христом и ведет в славу своих последователей». Послание евреям, 2 глава, 10 стих. Кто измерит всемирный сей крест, понесенный начальником нашего спасения? Кто взвесит его тяжесть? Кто исчислит разнообразное множество крестов, из которых он, как из капли моря, составляется? Не от Иерусалима, токмо до Голгофы несен крест сей с помощью Симона Киренейского. Несен он и от Гефсимании до Иерусалима, и до Гефсимании от самого Вифлеема. Вся жизнь Иисуса была единый крест, и никто не прикасался к бремени его, разве для отягчения оного. Един истоптал точило ярости Божией, и от язык небе мужа с ним. Исайя 63 глава 3 стих. Божественное соединяется с человечеством, вечное с современным, всесовершенное с ограниченным, несозданное своим созданием, самосущее с ничтожным. Какой необозримый и непостижимый крест из сего уже слагается. Бога-человек, которого нисшествие на землю прославляют небеса, является здесь в уничиженнейшем возрасте человечества, младшем граде малейшего из царств земных. Нет для него ни дома, ни колыбели, кроме убоих родителей, едва несколько пастырей занимаются его рождением. Исчисляют безначальному 8 дней нового бытия и порабощают его кровавому закону обрезания. Господь храма приносится во храм, поставите его пред Господем, и пришедый искупить мир искупляется двумя птенцами. Лука, 2 глава, 22-24 стих. Тогда как он еще немотствует, уже изощряется на него в устах Симеона оружие слова крестного и проходит сердце его матери. Лука, 2 глава, 34-35 стихи. Некоторые иноплеменники приходят возвеличить его именем царя иудейского, но сия малая слава воздвигает на него злобу иудейского царя, соделывает его невинною виною кровопролития и принуждает удалиться от народа Божия в страну идолослужителей. Всеобъемлющая премудрость Божия не иначе как с возрастом преспевает премудростью Бога и человеков, источник и податель благодати приемлет благодать. Лука, 2 глава, 52 стих. 30 лет Владыка Небес и Царь Славы сокрывается от неба и земли в глубоком повиновении двум смертным, которых удостоил нарещи своими родителями. Чего потом не претерпел Иисус со дня вступления своего в торжественное служение спасения рода человеческого. Святый Божий, грядущий освятить человека вместе с ищущими очищение грешниками, преклоняется под руку человека и приемлет крещение. Воистину, крещение, слушатели, то есть погружение не только в водах, сколько в обилие креста. Испытующий сердца и утробы сам поставляется в искушение. Хлеб небесный предается земной алчбе. Тот, пред которым должно преклониться всякое колено небесных, земных и преисподних, допускает князя преисподних требовать от себя поклонения. Матфея, 4 глава, 9 стих. Ходатай Бога и человеков открывает себя человеком, но его или не узнают, или не хотят узнавать. Его учения почитают Бога хульным, его дела беззаконными, его чудеса Вельзевуловыми. Если он чудотворит и благотворит в субботу, его называют нарушителем субботы. Если обращает заблудших и приемлет кающихся, его нарицают другом грешников. Там ищут уловить его словом, здесь ведут его наверх горы, дабы не зринуть его. Инди землют на него каменье, нигде не дают ему главы поклонить. Он воскрешает умершего, а завистники совещаются умертвить его самого. народ во вратах Иерусалима приветствует его царем. Все земные власти восстают, дабы осудить его как преступника. В избранном сонме своих другов он видит неблагодарного предателя и первое орудие смерти своей. Лучший из них служит ему соблазном, помышляя человеческое в то время, когда он идет на дело Божие. Почиешь ли ты, божественный крестоносец, хотя на едином мгновении от ига, непрестанно возрастающего на раменах твоих? Почиешь ли, если не для обновления твоих сил к новым подвигам, по крайней мере, из нисхождения к немощи твоих последователей? Так, приближаясь к Голгофе, ты почиешь на Фаворе, глядя на сию гору славы, да просветится лице твое светом небесным, да убелятся ризы твои, да придут и закон, и пророки признать в тебе свое исполнение, да услышится глас благоволения от чаго. Но не примечаете ли вы, слушатели, как крест последует за Иисусом на самый Фавор, и слово «крестное» не разлучается от слова «прославление»? О чем там среди далекой славы беседует с Иисусом Моисей и Илья? Они беседуют о его кресте и смерти. Глаголаста же исход его. Лука, 9 глава, 31 стих. Долго носил Иисус крест свой, как бы не чувствуя его тяжести. Наконец, предан был ему аки льву, да сокрушит кости его. Исаия, 38 глава, 13 стих. Внидим за ним с Петром и сынами Зеведеевыми вертоград Гефсиманский и проникнем бдящим оком во мрак последней ночи его на земле. Уже он не сокрывает креста, сокрушившего души его. Прискорбно есть душа моя до смерти. Матфей, 26 глава, 38 стих. И молитвенные беседования с единосущным отцом не освобождают его, а удерживают под тяжестью страдания. Отче мой, аще возможно есть, да мимо идет от меня чаша сия. Обаче, не як уже аз хочу, но як уже ты. Матфей, 26 глава, 39 стих. Носящий всяческое глаголом силы своя имеет теперь нужду в укреплении от ангела. Лука, 22 глава, 43 стих. Может быть, смертная скорбь Иисуса представляется некоторым из нас недостойную безстрастного. Да ведают они, что сия скорбь не есть действия нетерпения человеческого, но божеского правосудия. Мог ли агнец, закаленный от сложения мира, Апокалипсис 13 глава, 8 стих, убегать своего жертвенника? Тот его же отец святи и послал в мир, Иоанн 10 глава, 36 стих, тот, который от века приял на себя служение и примирение человека с Богом, мог ли поколебаться в деле сего служения единой мыслью о страдании? Если он мог иметь какую нетерпеливость, то разве нетерпеливость совершить наше спасение и облаженствовать нас? «Крещением имам креститесь», — говорит он, — «и как удержусь, донде же скончаются?» Лука, 12 глава, 50 стих. Итак, если он скорбит, то скорбит не собственную, но нашу скорбью. Если мы видим его бытие в труде и в язве от Бога и в озлоблении, то он грехи наши носит, и о нас болезнует. Исаия, 53 глава, 3-4 стихи. Чаша, которую подает ему отец его, есть чаша всех беззаконий, нами соделанных, и всех казней, нам уготованных, которая потопила бы весь мир, если бы он един не восприял, удержал и сушил ее. Она растворена, во-первых, прислушанием Адама, потом растением первого мира. Бытие 6 глава 11 стих. Гордостью и нечестием Вавилона, ожесточением и нераскаянностью Египта, изменами Иерусалима, избившего пророки, и каменем побивавшего посланные к нему. Матфей 23 глава 37 стих. Злостью синагоги, суевериями язычества, буйством мудрецов. И, наконец, поскольку Искупитель понес на себе и будущие грехи мира, соблазнами в самом христианстве, разделениями единого стада, единого пастыря, дерзновенными мудрованиями лжеучителей, оскудением веры и любви в царстве веры и любви, возрождением безбожия в недрах самого благочестия. Присовокупим к всему и все то, что мы находим в себе и около себя достойным отвращения гнева Божия, и также все, что стараемся сокрыть от своей совести под ухищренным наименованием слабостей, то есть легкомыслие и законопреступные утехи юности, закоснение старости, забвение промысла в счастье, ропот в несчастьях, тщеславие в боготворении, крестолюбие, трудолюбие, медленность в исправлении, многократные падения после восстания, беспечность и бездействие, свойственные владычеству роскоши, своеволе века, надменного мечтою просвещения. Все эти потоки беззаконий сливались для Иисуса в единую чашу скорби и страдания. Весь ад устремился на сию небесную душу, и дивно ли, что она была прискорбна даже до смерти? Наше слово изнемогает служителей, чтобы провожать еще великого страдальца от Гефсимании до Иерусалима и Голгофы, от внутреннего креста до внешнего. Но совершаемые ныне Церковью тайнодействия уже преднаписали вам сей путь и сей последний крест. Он столь болезнен, что солнце не могло взирать на него, и столь тяжек, что земля потряслась под ним. Претерпеть в чистейшей непорочности все мучения внутренние и внешние, тягчайшие и поноснейшие, и претерпеть вместо награды за соделанные благодеяния страдать всесвятому от пребеззаконных, Творцу от тварей, страдать за недостойных, неблагодарных, за самых виновных, виновников страдания, страдать для славы Божией и быть оставленным Богом. Такая неизмеримая бездна страданий. Боже наш, Боже наш, вскую оставил Иси возлюбленного Твоего? Эй, Господи, Ты оставил его в мале, дабы навеки не оставить нас, Тебе оставивших. Отныне он воцаряется, облекается в лепоту, припоясывается силой, утверждает вселенную, да не подвижется. Псалом 92. Вознесенный от земли крестом, он простирает его на землю и вся привлекает к себе на небо. Иоанн 15, глава 32 стих. Но, сколь не велика и божественна все привлекающая сила Иисуса Христа, он не иначе может влечь нас во след себе, как через водружение креста своего в нас и сопряжение с его крестом, креста нашего. «И же хочет по мне идти, — глаголит он, — да возьмет крест свой и последует мне». Лука 9, глава 23 стих. «Ибо, хотя заветную своей кровью и крестом своим совершил он очищение от грехов и от проклятия искупления всего мира и отверз нам вход во святая святых, но поскольку туда не входит ничто, кроме жреца и жертвы, то мы должны, яко жертву, предать себя в руки всего великого по чину Мелхиседеку священника. Поскольку клятва есть плоды греха, грех же утверждается своим корнем в свободной воле, то для усвоения себе очищения и искупления, правды и благословения Христова мы должны свободно предать волю свою крестному в нас действованию Христову. Для сего-то те, которые истинно постигли заключенную в слове крестному силу Божию, столь часто и примером, и словом поучают нас сораспинатися Христу, распинаться миру, распинать плоть со страстьми и похотьми, не жить себе самим, исполнять лишение скорби Христовых по плоти нашей. Послание к Римлянам, 6 глава, 6 стих, Галатам послание и к Римлянам, 14 глава и Колоссаям, 1 глава. Чем неослабнее и терпеливее мы носим бремя креста нашего, тем обильнее подаются нам дары Божии, приобретенные крестом Христовым. Як уже избыточествуют страдания Христова в нас, так у Христом избыточествует и утешение наше. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 5 стих. Грешник, который от сильного ношения креста своего приходит, наконец, к распятию себя на нем, к совершенную покорностью, подвергаясь всем действиям очистительного правосудия пред лицем распятого Иисуса, вскоре услышит с разбойником радостный глас его: «Несь со мною будешь и в раи». Страдание в присутствии Христа и по образу его есть преддверие рая. Как видимый вещественный крест есть державное знамение невидимого царства Христова, так крест таинственный есть печать и отличие истинных и избранных рабов невидимого царствия Божия. Он есть драгоценный залог любви Божией, жезл отчий, не столько наказующий и сокрушающий, сколько пасущий и утешающий. Псалом 2, 9 стих. Очистительный огни веры, сопутник надежды, укоритель чувственности, победитель страстей, возбудитель к молитве, страж чистоты, отец смирения, наставник мудрости, пестун сынов царствия. где воспитаны все великие ангелы, водители и хранители церкви Иосиф и Моисей, Даниил и Павлы, училище креста. Когда благословение вся церковь возрастала, процветала и приносила плод во святыню, тогда как вся Нива Господня непрестанно раздираема была крестом и напояема кровью мучеников. Кто суть те, которые окружают славный престол Агнца, попросили Иоанна в видении. Си, облеченные в ризы белые, кто суть и суть и откуда придоша? И когда он не мог узнать их в божественной славе и сей, то ему сказано, что то были запечатленные крестом. Си суть и же придоша от скорби великие. Апокалипсис, 7 глава, 13-14 стихи. Кто же суть те, которые желают испразднить крест Христов и мнят уразуметь силу воскресения Его без сообщения страстей Его? Филиппийцам 3 глава 10 стих. Если един Христос есть и живот, и путь к животу, то как могут они достигнуть живота Христова, не шествуя путем Его? Могут ли изнеженные сии члены быть в союзе тела, которое щеневает себе увенчанная тернием голова? Ефесям 4 глава 15 и 16 стихи. Можно ли членам быть в покое и беспечности, когда голова в труде и в язве и в озлоблении? Забывается в шумных радостях, когда она объята болезнями смертными, упивается в полной чаше мирских удовольствий, когда она жаждет и вкушает оцет, превозносится, когда она преклоняется, не хотеть ниже минуты поболеть о собственных грехах и беззакониях, когда она за чуждые страждет и умирает, жить миру и плоти, когда предает дух свой Богу. О, человек, влекомый благодатью Господа твоего на небо, но погрязающий плотью в мире! Вишь образ твой в человеке, погружающемся в водах и противоборствующем потоплению. Она непрестанно возобновляет в членах своих образ креста и таким образом превозмогает враждебные волны. Возри на птицу, когда она желает вознестись от земли. Она простирается в крест и возлетает. Ищи ты в кресте средства изникнуть от мира и вознестись к Богу. Слово крестное спасаемым, сила Божья есть. Аминь.